«Что, лошадка пала?» – ехидно усмехнулся бог. Гарри ничего не ответил, только еще плотнее сжал губы и, выйдя спиной назад, благо заклинание еще держало ветки, обогнул заросли и вновь зашагал в выбранном направлении. Дурсли опять успели его обогнать. Гарри не знал, сколько уже прошло времени, и не представлял, сколько осталось до желанного моста. Устал он просто ужасно, все чаще стал спотыкаться, и все чаще его била по лицу слишком рано отпущенная ветка. Шел он на чистом упрямстве, слишком уж не хотелось показывать Лаки, что он ни на что не способен. Бог наверняка чувствовал то же самое, но молчал и помочь ему не пытался, даже советом, и от этого сдаваться не хотелось еще сильней. «Я дойду до реки, я дойду до реки». Нужно считать по 100 шагов и ни о чем не думать. Просто идти и считать. 100, еще 100, еще 50, еще 20. Но силы закончились. Ноги болели и стали настолько тяжелыми, что он не смог нормально переступить через очередной корень дерева и свалился в траву. И встать уже не смог. Все, на что его хватило, это повернуться и сесть. Щеки горели, в груди вовсю колотилось сердце. Ну и что? Посидит здесь немножко, отдышится и дальше пойдет. Тем более, Гарри взглянул в сторону дороги, что Дурсли тоже остановились и, склонившись над Дадли, что-то ему говорили. И так понятно, толстый кузен тоже не шибко хороший ходок. Если бы Гарри шел по дороге, обидно, что вышло так, вроде он даже не лучше Дадли. Лишь бы Лаки не стал снова ехидничать насчет павшей лошадки. Но бог заговорил о другом. Он засунул руку в карман и извлек Сникерс и упаковку крекеров фирмы Кернил. «Вот это», — сказал он, — «вся оставшаяся еда. Насколько растянем, пока ты добудешь новую? Рыбачить умеешь, охотиться, ставить силки, сможешь сделать или достать для этого инвентарь, но ведь ты же умеешь». Со злым отчаянием воскликнул Гарри. «Я, да, только это ты хочешь жить в лесу, а не я. Я уж дома как-нибудь отдохну, книжку хорошую почитаю, блюда какие-нибудь новые попробую, экзотические. Ты хочешь уйти?» Вот тут Гарри испугался уже по-настоящему. «Ну, почему? Я приходить буду, поглядывать. Подожду, пока тебе не надоест играть в первого сотворенного на земле человека. Думаю, надоест скоро. Сколько пробовал обходиться совсем без еды? День, три, неделю, я добуду еду». Гарри со злостью поднялся на ноги и пошел дальше. Краем глаза он с сожалением заметил, что почти одновременно с ним свой поход возобновили и Дурсли. Бог рассмеялся. «У рыбаков рыбку будешь клянчить?» «Нет», — мальчик мотнул головой, а на упрямых губах появилась довольно лукавая улыбка. Видимо, он нашел какое-то решение, которое посчитал очень удачным. «Я просто буду приманивать зверей рукой, как мы в зоопарке. Они ведь ко мне идут. О-о-о!» Нехорошо развеселился Трикстер. «Как же мне это нравится! Значит, уже не смущает обманутое доверие? Звери, которые придут к тебе за теплом, за лаской, может, к первому человеку, которому они поверили, а ты их ножом сдерешь шкуру и зажаришь, и потом будешь весело обгрызать их косточки у костра». «Да», — мальчик отрезал чуть ли не с ненавистью, — «ты научил меня, если надо, переступать через привязанности, и поэтому я выживу». «Хорошо сказано», — оценивающе качнул головой бог. «Вот только хорошо ли сделано? Впрочем, может, и правда выживешь. Кстати, насчет костра я, кажется, погорячился. Огонь добывать умеешь? Впрочем, неважно. Мясо можно и сырым есть, без соли. Только шкурки звериные не выбрасывай, когда освежуешь». Гарри непонимающе заморгал. «Я к тому, что одежда эта износится месяца за три. Может, если беречь, и до осени хватит. Хотя, выглядеть будет, уу-у. Стирать как будешь? В холодной речке песком? Пока сохнет, походишь голым. Но это летом. А дальше, зима. Так что, собирай шкуры. Выделывать можешь, а то черви сожрут». Лаки смотрел на все больше вытягивающееся лицо Гарри, потом, не выдержав, рассмеялся. «Да ты через две недели будешь выглядеть похуже любого туземца из диких земель. Они хоть на циновках спят и в хижинах. Да, шалаш умеешь построить? Говорят, у вас в Англии дожди часто. Пара ночей на земле под хорошим ливнем. Хватит, Лаки». «Я понял», — мальчик выглядел очень расстроенным. «Я не смогу. Но ты ведь жил, ты сам рассказывал, ты просто не хочешь». «Потому и не хочу, что жил. Хотя жил я не с этими руками, которыми даже тетиву на лук не натянешь, и не с этой магией. Я мог медведю хребет сломать, причем легко, и дерево с корнем вырвать. Хотя, там и этого было мало. Но где бы и как бы я ни жил, оборванным бродягой не был. и пробовать не желаю. И в длительный поход я предпочитаю отправляться либо с нормальной магией, либо со слугами, а лучше и с тем, и с другим. Лес резко оборвался, отсюда начинался луг и местность полностью просматривалась. Редкие придорожные деревья не могли служить достаточным укрытием от глаз путников, идущих по дороге. Даже если попытаться быстро перебегать от одного к другому, на что у Гарри и без того при всем желании не хватило бы сил. Зато впереди, уже в пределах видимости, показался мост. Мальчик замер в нерешительности. «Выходи на дорогу и иди по ней». Давно можно было, но... Гарри кивнул в сторону все так же безнадежно уныло бредущих по дороге родственников. «Не оглянуться, если не привлечет какой-нибудь шум». Выдохлись. «Ты много оглядывался?» Впрочем, Лаки выждал, пока Гарри дотопает до пыльной грунтовки. «Лучше подстраховаться. Давай, мимикрия». Гарри недоумевающе огляделся. Вокруг не было ничего такого, на фоне чего он бы мог изменить цвет, чтобы стать незаметным. Лафисон снисходительно устало покачал головой, до колена вот, и он ткнул носком ботинка в темно-песочный грунт, а выше, вон, он поднял глаза, указывая на небо. Это если держаться от них на том же расстоянии, что сейчас. Так что, старайся не сокращать его и не отставать. Гарри старательно перекрашивался на ходу, поглядывая то на Дурсли, то на голубеющее над ним небо, чтобы сравнить с ним свою рубашку. Идти по дороге было гораздо легче, да и постепенно приближающийся мост как будто придал ему второе дыхание. Окраску надо менять целиком, а не частями. Ну, максимум в два приема, если тебе нужно два цвета. Себя нужно воспринимать как образ, а не как набор из ушей, носа, пуговиц и сапог, то есть ботинок. И делать это нужно быстро, в идеале, мгновенно. Уж если не дана ни невидимость, ни иллюзии, ни отвод глаз, то умение слиться с местностью следует отточить до совершенства. И да, пока ты этим не овладеешь, ни о каких побегах и не мечтай. Драться не можешь ни физически, ни магически, удирать тоже. Так хотя бы научись нормально маскироваться. Так что, спросил Гарри упавшим голосом, с ненавистью глядя в спины маячащей впереди семейки. «Мы вернемся, трусишь?» Бог прищурил один глаз, подначивающе глядя на Гарри. Мальчик задумался. Лаки поймал его в ловушку. После всего случившегося признаваться, что он действительно боится, решительно не хотелось. Наконец, он мрачно ответил. «Нет, если он попытается что-то, я пырну его ножом. Научишь? Вот это мне уже нравится», с одобрительной улыбкой кивнул Лафисон. «Давно пора. Это не быстрее, чем научиться колдовать, но я почти наладил нормальную жизнь, и очень скоро можно будет начать совершенствовать выносливость и физическую силу. А как это делать лучше всего, если не одновременно с овладением искусством боя?» Дурсли добрались до моста и повернули к нему. «В траву», — скомандовал Лаки, — «и мимикрия в зеленый. И, если следовать местной магической традиции, используй как заклинание имитацио. Ничего не дает, правда, но поможет». «Как это?» — растерялся Гарри, распластываясь в густой луговой траве. «Если ничего не дает, то как же поможет?» «Ну, из звуков, которые вызывают нужные вспомогательные вибрации, там только о, но для концентрации кое-что даст, сразу настроишься на то, что собираешься делать. Но главное, выработает полезный рефлекс. Заклинание может нести сразу несколько функций, так вот одна из них – это команда. Команда для себя, чтобы рефлекторно привести в готовность необходимую структуру заклятия. От этого не нужно зависеть, но это удобно. Тем более, с боевыми заклинаниями, где очень важна быстрота. Понятно? Да, кивнул Гарри, хотя ему показалось, что понял он все-таки не до конца. А, может, он просто устал и подумает об этом потом. Но раз Лаки говорит, что это полезно, значит, полезно, и нужно делать. Дурсли топтались в начале моста, видимо, не решаясь по нему идти. Гарри ужасно хотелось пить. Река была совсем рядом, рябящая на солнце водная гладь так и манила. Он не выдержал и пополз. Ползти было еще тяжелее, чем идти, и он несколько раз останавливался, чтобы отдохнуть. Когда же неожиданно трава кончилась и перед самым носом заблестела вода, он просто не поверил своему счастью. Уже даже не заботясь о Дурслих, да в конце концов, что они ему сделают, если и увидит. Он встал на колени и начал жадно пить, зачерпывая воду горстями. Мальчик, мальчик, неожиданно совсем близко его окликнул голос. Эта река хоть и довольно чистая, но все же, неожиданно заорал говорящий, и раздался всплеск. Все произошло очень быстро. Гарри только приподнял голову, чтобы посмотреть, кто к нему обращается, как рыбак, удивший рыбу с лодки на середине реки, выпучил глаза и бултыхнулся в воду. Лаки смеялся. Гарри чувствовал, что бог веселится вовсю, отчего ему тоже стало весело, но он никак не мог сообразить, в чем тут дело. «Что случилось, Вилли?» С тревогой крикнул еще один голос, уже с того берега. «Да ты не поверишь, Джереми!» Упавший в воду уже вовсю плыл к берегу, таща за собой утлую лодчонку за веревку, свисающую с ее носа. «Я видел зеленого человечка. А ты уверен, что ты не перегрелся на солнце?» «Я? Да с какой стати? Я что, зря напялил на себя эту дурацкую шляпу? Да и день не такой уж и жаркий. Впрочем, не хочешь, не верь. А я всегда мечтал увидеть что-нибудь этакое. Один из моих приятелей видел НЛО, двое родственников жены, призраков и один мой коллега по работе, полтергейста. Впрочем, в призраков я не верю. Другое дело, НЛО или полтергейст. Здесь замешаны самые настоящие природные явления. Ну и какой он был, этот зеленый человечек?» — поинтересовался тот, которого звали Джереми, помогая товарищу затащить лодку на берег. «Какой-какой? Ну, ясно какой, зеленый. А страшный, что тебе сказать? В жизни такого страшилища не встречал. Ладно, давай, помоги мне вытащить рыбу. Скажи, красавица?» И он поднял двумя руками над головой переливающуюся на солнце довольно крупную щуку. «А-а-а!» — снова завопил он, указывая пальцем на мост. «Вон же он, ты смотри, идет по перилам. Этот мальчик, из чего ты решил, что он?» «Да, ты прав, это не он, у этого-то лицо нормальное, но тот, точно был он, такой уродец». Гарри уверенно шел по перилам полуразрушенного моста. Это было бы вообще нетрудно, перила были гладкие и широкие, как раз на ширину ступни, если бы не усталость, и еще если бы Лаки его не смешил. Бог с большим удовольствием отчитывал его за невнимательность, во всех красках описывая реакцию незадачливого рыбака на нечто зеленое, выползшее из травы и начавшее лакать из речки, а потом вытаращившиеся на него зелеными белками без зрачков. Дурсли, наконец, утащились в другом направлении. Убедившись, что идти по остаткам моста опасно, они вернулись на дорогу и теперь медленно и понуро продолжали удаляться. «Высоты не боишься, чувство равновесия хорошее». Впрочем, как и было обещано, небрежно похвалил Лаки, когда Гарри дошел до конца моста и спрыгнул. «Поворачивай налево, а разве мы не? Спешишь? Нет, конечно», — довольно улыбнулся мальчик. Он бы вообще тут остался, несмотря на все то, что наговорил ему Лаки. «Ну хотя бы до зимы, ну хотя бы до ливня. А куда мы идем?» — не выдержал он, терзаясь от любопытства. «Питомца тебе выбирать домашнего», — покровительственно улыбнулся бог, — «будет тебя защищать. Или ты всерьез решил, что я тебя попросту верну домой на расправу?» Гарри уже открыл было рот, чтобы засыпать Лаки вопросами, но тот лишь загадочно довольно прищурился и проронил: «Увидишь». Примечание к части. 12. Краткое день. 57. Полезный. Гарри сидел на поваленном бревне посередине небольшой солнечной поляны, закрыв глаза. Он был просто счастлив, что наконец-то можно было отдохнуть. Перед этим ему пришлось брести в густой луговой траве, пробираться через камыши и хлюпать по болотной жиже. Ботинки совершенно промокли, он даже хотел их снять, но Лаки, нехорошо улыбнувшись, предупредил: «Не советую здесь этого делать». Несколько раз, когда им попадались полянки, бог останавливался, чтобы оглядеться, потом велел ему идти дальше. Наконец, он, видимо, нашел то, что искал и, перехватив у Гарри управление, устроился на одном из валяющихся бревен. Всего таких скамеек здесь было три, а еще вокруг лежало несколько серых крупных камней. Гарри бы с куда большим удовольствием растянулся в траве, но Лаки, как назло, сел абсолютно прямо, скрестил ноги и положил левую руку на грудь. Хорошо, хоть глаза закрыл, Гарри уже был готов уснуть даже в таком положении. После этого бог велел ему сидеть тихо и не мешать, и это было самым замечательным приказанием за последнее время. Окружающий мир жил своей жизнью. Пели птицы, стрекотали кузнечики, иногда из прибрежных камышей доносилось кваканье лягушки. Солнечное тепло успокаивало и усыпляло. Лаки что-то шептал, что-то не очень понятное. Хотя нет, если прислушаться, если вникнуть. Вроде все и сюда, сюда и еще ко мне, и еще что-то в таком духе. А потом пришли голоса, сперва тихие и неясные, и они тоже шептали, нашептывали что-то свое, что-то вроде: «Маленький волшебник, позвал, хороший, теплый, помощь, пришли, никогда не видел, расскажи, я вижу, Голоса становились все слышней, все многочисленней, все яснее и громче. Наконец, Лаки открыл глаза, и Гарри увидел змей. Их было много, наверное, около двух десятков. Они извивались в траве, приподнимали головы, смотрели на него своими немигающими глазами и все шипели, шипели, шипели. В основном, они держались поодаль, но три самые отважные вились у самых его ног и даже ощупывали своими раздвоенными язычками его ботинки. «Ух ты!» — только и смог прошептать Гарри. «Волшебник! Зачем? Погладь! Приполз! Я! Погладь! Меня! Меня погладь!» Еще более активно зашипело и задвигалось это змеиное царство. Гарри протянул руку и провел по шкуре ближайшей змеи. Она оказалась на удивление приятной, сухой и теплой, а еще почти гладкой, только слегка прощупывались плотно прилегающие чешуйки. Ее хотелось гладить еще и еще. «Меня! Меня! Погладь! Потрогай! Маленький волшебник! Принести еды! Новости! Рассказать! За рекой! Погладь!» Теперь они все были у него под ногами, без конца извивались, смотрели в глаза, лезли под руки и без перебоя что-то шептали. «Лаки, что мне с ними делать?» — рассмеялся мальчик. Ему очень нравились змеи, и то, как они к нему льнут, и эта поляна вокруг него, все это было действительно настолько волшебно. «Я бы сказал, выбирать», — задумчиво сощурился бог, разглядывая их лесных гостей. «Вот только выбирать-то и не из чего. На руки, можно? Возьми, возьми». Серо-зеленая змея с черными пятнышками посмотрела на Гарри и, не встретив возражения, сама скользнула вверх по его ноге. «Возьми, ой, а ты холодный». Гарри с удовольствием выполнил эту просьбу и теперь держал змею на руках. Холодной она не была, просто более прохладной по сравнению с остальными. «Плавал, плавал, рыбу, поймать, поймать, тебе, могу, быстро-быстро, поймать, выкинь ты этого рыболова, это уж и он бесполезный». Впрочем, Лафисон еще раз оглядел змей, в его глазах застыло разочарование, как и все остальные. Гарри с сожалением опустил змею в траву. Теперь он хорошо видел, что у нее за головой на шее желтый воротничок. Это действительно был уж почти такой, как в учебнике по наукам. «Жаль, что ты бесполезный», — вдохнул мальчик. «Ты мне понравился. Полезный, полезный, мышь поймать, быстро-быстро, пугать врага, возьми». «Пугать врага?» — рассмеялся Лаки. «Ну конечно, все в ужасе разбегутся. Мало того, что уж, так еще и мелкий. Расту, быстро-быстро, линять скоро, пугать, полезный. Ладно, посмотрим, изобрази, как пугаешь». Змей зашипел, а потом резко выбросил вперед голову. Гарри инстинктивно отшатнулся и чуть не упал с бревна назад. Шипел уж достаточно громко, причем для Гарри это прозвучало как отчаянно злобное «убью-у-у». Лафисон смеялся, теперь уже и над ужом, и над Гарри. «Ну ладно, достаточно, пора заканчивать это представление». Он поднял руку, и змеиное шипение стихло. «Гадюки есть, кто-нибудь видел? Должны же они где-нибудь быть, он ведь специально прочел в этом зверинце, какие змеи обитают в Англии и где их искать. Всего три вида их здесь, гадюка, уши и медянка. Причем, если медянка встречается только на самом юге страны, в Дорсете, в западном Сассексе и в Гэмпшире, то уже и гадюки распространены повсеместно. Медянок нет, ну и не надо, они еще бесполезнее ужа. Но где же эти гадюки? Гадюки, не знаю, не видел. Что это? Чужие, зигзаги. Здесь нет, сдохла, ушли, была, не было, за рекой, может быть, я знаю, видел, за рекой, нет, везде был, быстро-быстро. Все тот же молодой уж подергал Гарри зубами за штанину, стараясь привлечь внимание, ползаю, полезный, возьми на руки, тепло, на руки, приятно. Гарри вновь шагал по постоянно меняющемуся природному ландшафту, снова путался в траве, хлюпал по жиже и спотыкался о корни. Попытка узнать у змея дорогу закончилась неудачей, прямого пути не было, а название «рычащая поляна» и «копытная тропа» ни о чем им не говорили. Еще хуже было то, что хвостатый проводник так и не смог объяснить, насколько далеко это место. Перевести время в понятные для обеих сторон единицы не удалось. Солнце еще, вот единственное, что бог сумел от него добиться. И это означало, что, по крайней мере, до заката успеют. Лаки это явно не радовало, он как-то определил, что до заката еще около трех часов, а ему почему-то очень важно было вернуться домой раньше Дурслей. Что же касается Гарри, он бы с удовольствием остался здесь, но то, что приходилось бесконечно идти и идти по бездорожью, совершенно его измотало. Бога, кажется, это ничуть не смущало. Напротив, Пробормотав что-то типа «давно пора было этим заняться», он стал обламывать на ходу какие-то веточки с некоторых кустов и деревьев. Ужа он при этом повесил на шею. «Тепло, тепло, приятно, приятно». Тут же довольно зашипел тот. Теперь Лаки еще и заставлял Гарри колдовать на ходу при помощи срываемых веток и сравнивать. Оставлял, с которой получается лучше, и тут же ломал следующую. Если Гарри не мог определиться, бог пробовал сам. Иногда он наставлял обе. Уж пару раз попросился спустить его на землю, чтобы послушать, один раз просто соскочил сам, проскользнул под рубашку и, смешно пощекотав все тело, выполз из штанины. Лаки объяснил, что змеи плохо воспринимают звуки, распространяющиеся по воздуху, зато отлично чувствуют вибрацию почвы. Действительно, каждый раз после такой остановки, змей с уверенностью показывал, куда идти дальше. Ну что, с чем лучше получается? Лаки держал в руках отобранные 8 палочек. Неопробованных пород деревьев больше не встречалось. С карандашом, устало ответил Гарри. Само собой, хмыкнул Лаки. Легко объяснимо. Во-первых, грифель. Другое вещество в центре дает дополнительный резонанс. Во-вторых, ты с ним уже достаточно поработал. Любой магический инструмент прирабатывается к колдующему, настраивается под магию. Но это, он достал карандаш и небрежно помахал им, полная ерунда, не намного лучше собственного пальца. Сейчас определимся с породой дерева, сделаем намного лучше. Сможешь хоть кусты насквозь проходить нормально. Хороший инструмент, и половина усталости при концентрации долой, как минимум. Рычащая поляна, задавить осторожно, предупредил змей. Вскоре послышались людские голоса и действительно какой-то рокот. Предупреждение задавить Лаки не оставил без внимания и сперва осторожно выглянул из-за толстого ствола величественного дуба. «Аво!» – прошептал Гарри. «Такого количества мотоциклов в одном месте он никогда не видел. Ярко окрашенные во все цвета, сверкающие на солнце хромированными выхлопными трубами, стройные высоко поднятые на огромных колесах и широкие приземистые, они занимали довольно большую земляную площадку, слегка присыпанную гравием. Среди них толпилось довольно много народу, большинство с такими же яркими, как и их стальные кони, шлемами. Болтали, смеялись, пили напитки, толпились в очереди возле торгового ларька. Гарри сразу же вспомнил об оставленной про запас пачке крекеров в кармане. Теперь-то уже можно. Лафисон смотрел на это изобилие быстрой транспортной техники, как лисица на виноград. «Не умею», — Гарри довольно резко предупредил неприятные для самолюбия вопросы. «И не скоро сумеешь», — с сожалением вздохнул бог, проходя между так и зовущими сорваться в немыслимую гонку машинами. «Слишком мал, слишком слаб, не удержать, когда эти ручонки станут способны на это». Гадюку они нашли на большом плоском камне недалеко от пруда, в котором плавали утки. Она неподвижно нежилась на солнце, ни на что не обращая внимания. «Ша-ша!» – прошептала змея, когда Гарри подошел поближе. «Ша-что? Ша-что?» Она чуть-чуть повернула голову. В ее вертикальных зрачках плескались равнодушие и лень. «Пришел, волшебник, день спать, ночь че, охота!» И она опять отвернулась. Гарри остановился в нерешительности. Лаки тут же перехватил инициативу. «Всего одно место в доме волшебника. Еда, тепло, безопасность. Идешь?» Она опять повернула голову, немного шевельнула хвостом. Здесь все, живу, не люблю, не здесь все, ничего», — скривил губы Трикстер. Долго уговаривать глупую рептилию он не собирался. «Несколько дней послужишь и будешь здесь все». Змея наконец-то подняла голову, взглянула ему в глаза и недовольно соскользнула с камня. «Пыша-шали!» — прошипела она и заскользила в траве. «Медленно, медленно!» Уж соскользнул с шеи Гарри и побежал вслед за гадюкой. «Я могу, быстро-быстро!» И действительно, он почти сразу ее обогнал. «Полезный, быстрей, гадюки, сильней, охота, день, ночь, неважно, возьмешь». Гарри шел за скользящими впереди него змеями. Они были почти одной длины, но гадюка была толще. Вряд ли Лаки соблазнит ее едой, змея явно не голодала. Они вышли на дорожку парка, и тут гадюка остановилась. «Че читать, умеешь шаше?» Прошептала она и ткнула хвостом, указывая куда-то наверх. Гарри поднял голову и увидел табличку. «Относитесь к гадюке с уважением. Увидев змею, не беспокойте ее. Ну надо же, а, вроде тупое создание, а какое же наглое. Одним словом, гадюка». Впрочем, не оценить юмора Лафисон не мог. К тому же, разозлиться по-настоящему ему мешало настроение Гарри. Мальчик настолько радовался за своего полезного, с которым уже полностью нашел общий язык. Ужик тоже старался вовсю. За пару минут он сделал несколько замечательнейших на его взгляд предложений, от наловить лягушек быстро-быстро до сожрать эту гадюку целиком. Лафисон на такое только недоверчиво приподнял бровь, но змей выглядел совершенно уверенным в том, что говорил. В конце концов, Гарри пустил в ход последний аргумент. Он достал карандаш и, ткнув в ужа, торжественно приказал: «Энгергия, колор имитацио випер». Через секунду перед ними извивалась двухметровая гадюкообразная тварь, которая не только сделала бы честь любому зоопарку, но и заняла бы почетное место на страницах книги рекордов Гиннесса. «Большой-большой, страшный», не без удивления оглядев себя, оценил свой нынешний вид ужонок. «Ладно, твой питомец, твой выбор», сдался бог. «В конце концов, действительно без разницы, у гадюки тоже яд не смертельный. Если понадобится змея для убийства, можно будет еще раз в зоопарк наведаться. Кобра или черная мамба как раз то, что надо, а напугать. Талант у мужика в этом смысле и правда отменный. К тому же людей не боится, проворный и очень неплохо взбирается по вертикальным опорам. Трезво оценивая, действительно намного лучше гадюки, которая на такое не способна совсем. Ну что же, лесная программа выполнена. Осталось добраться домой. И чем быстрее, тем лучше. Копытная тропа, задавить, да ну. И кто же на этот раз? Вильям Сквински был не бог весть какой наездник. Вернее, если уж быть полностью откровенным, наездник он был вообще никакой, и до последнего времени его это не очень-то и печалило. Все изменило знакомство с Кэт. Девушка из богатого круга, выпускница частного колледжа, Кэт была просто помешана на лошадях и пыталась приобщить к своей страсти всех своих знакомых. Быть ее ухажером и при этом не стать лошадником, на это просто не было никаких шансов. Не то, чтобы ему так нравилась Кэт, но это был слишком хороший шанс для обычного менеджера не очень известной фирмы, и он не собирался его упускать. И вот теперь он, измученный от напряжения, чередуя шаг с неумелой рысью, плелся по дорожке Эппинг-Фореста с одной единственной мыслью: когда же это мучение закончится? Кэт в очередной раз ускакала вперед, и он ехал один, полностью сосредоточившись на том, чтобы не сбиваться с рыси, отчего его начинало немилосердно шлепать седлом. Поэтому он даже не сразу понял, отчего его конь остановился. «Мне нужна эта лошадь», — заявил звонкий мальчишечий голос. Обладатель его стоял на дороге прямо перед конем и крепко держал его под уздцы. Черноволосый мальчик едва доходил коню до груди, но при этом слова прозвучали настолько уверенно и властно, что Вильямс от неожиданности чуть не начал спешиваться. Впрочем, он быстро пришел в себя. «Ты рехнулся?» Квински дернул коня за повод, пытаясь вырвать его из рук странного ребенка. «Уйди отсюда, здесь не место». «Да куда родители смотрят?» Мальчик недобро улыбнулся и отступил в сторону. Вильямс проводил его взглядом, но тот просто мгновенно исчез за деревьями. Растворился, будто его и не было. «Чертовщина какая-то!» — пробормотал Квински и двинул коня вперед. То, что произошло в следующее мгновение, привело его в ужас. Из кустов наперерез коню метнулось длинное змеиное тело. Жеребец взвился на дыбы, отчаянно заржав и молотя по воздуху копытами. Всадник полетел в песок, шлепнувшись на спину словно мешок и ударившись о пересекавший дорожку корень дерева. Держась за поясницу и беззвучно чертыхаясь, он начал вставать, да так и застыл на четвереньках, глядя на то, что творилось в конце аллеи. Тот же странный мальчишка, встав на дороге ускакавшего коня, остановил его выставленной вперед рукой, а затем заставил его лечь, после чего уселся верхом. Через пару секунд конь вскочил на ноги и поскакал по направлению к Вильямсу. Какое-то мгновение тому казалось, что лошадь просто его сшибет. Краешком сознания он понимал, что нужно встать и поскорее убраться с дороги несущегося животного, но зрелище летящего верхом мальчишки его словно заворожило, и он не мог даже пошевелиться. Неудачливый ухажер уже был готов к неизбежному. Он вновь повалился на пятую точку, закрывая голову обеими руками. Но в последний момент всадник резко осадил лошадь и вырвал хлыст из поднятой руки Квински. Хлестнув коня, мальчишка, держа одной рукой повод, поднял его на дыбы, а другой в развороте схватил змею, неизвестно когда успевшую взобраться на кусты, накинул ее на шею и ускакал. Квински еще некоторое время сидел на земле, прежде чем набрался решимости встать. Перед глазами все еще стояло мальчишечье лицо с холодными зелеными глазами и презрительно насмешливо изогнутыми губами. «Научись ездить верхом, мидгардское убожество», были единственные слова, которые тот бросил ему на прощание, перед тем, как бесследно пропасть из виду. Гарри засыпал совершенно счастливым, прижимая к себе самое замечательное в мире животное, Юсфуса. В голове всплывали пережитые за день приключения, которых другому мальчишке хватило бы на несколько лет. Слишком много случилось такого, что произошло с ним впервые в жизни. Он первый раз был в зоопарке, первый раз поездил верхом, причем в конце Лаки дал ему ехать и управлять самостоятельно, и даже хвалил его. Потом они угнали машину со стоянки у кого-то из родственников, навещавших нервнобольных в санатории, и Лаки тоже дал ему ее поводить. А потом они ограбили магазин. Просто Бог хотел что-то купить, но в воскресный вечер все магазины, естественно, были закрыты. Но Лаки сказал, что теперь это больше не проблема, и просто убрал стекло. А потом... Потом Гарри сам первый раз в жизни работал инструментами и поставил засов на дверь чулана изнутри. У него не очень хорошо получалось, но Лаки почему-то считал, что именно так и надо. Он смертельно устал, болело все тело, но, как ни странно, даже в этом было что-то приятное. Что-то тоже такое, необыкновенное. А главное, он совершенно не боялся, что же случится, когда вернутся Дурсли. Да и чего бояться, когда на дверях надежный засов, рядом верный змей, а главное, с тобой самый лучший на свете бог, Лаки. Примечание к части. Юсфус от английского useful, useful, полезный. Лесопарк, в котором происходит приключение героев, Эппинг Форест. На снимках рычащая поляна и копытная тропа. https://www.drivi2rub54693. 12 краткое день. 58. Признать ошибку. Выйти надо, уйти. Но усталость просто придавила его, превратив даже воздух во что-то тяжелое, давящее, обволакивающее. Все тело ныло, пошевелиться было невозможно. Так ведь ему и не надо шевелиться, ему нужно только усилие совсем другого рода. Но стоит закрыть глаза. Ладно, сперва приоткрыть, чтобы хоть немного восстановить связь с реальностью. Темнота и змеиный глаз. Ну да, Юсфус, полезный. Тогда почему? Показалось, Лафисон наконец резко открыл глаза, пытаясь рассмотреть что-то почти в абсолютной тьме. Уже крепко уснувший мальчишка на это даже не отреагировал. Ничего не видно, а ведь за секунду до этого весьма явно пригрезились эти разноцветные завораживающие искры. Как у, ну конечно, Сисшая. К змею ведь он в прошлое свое возвращение в камеру так и не заглянул. И если это знак, пытается дозваться, ладно, все равно он решил больше здесь на ночь не оставаться. Заглянем. Ну, и что же наши батончики? А нет батончиков. Даже кока-колы нет. И это город богов? Да сюда стыдно одноклассников пригласить из Литтл-Уингинга. Посмеялся. И правда, смешно. Кукуруза или чего-то подобного, правда, не было тоже. А был обед, обычный обед. Он хорошо знал, какой. Потому что это был стандартный обед четверга. Ну вот, теперь хотя бы знает, какой здесь сейчас день. Хотя что от этого толку? Обед был еще даже теплым. Но это не важно, поезд, когда вернется. Потому что, если Хесиш его ищет, вдруг правда там что-то случилось, а потому, скорее. Змеедева вела его мозаичными галереями дворца, открывая перед ним двери просто ударом своего крепкого тела. Видимо, эта магия была ей неподвластна, либо просто привычка проходить через стены до сих пор не делала обучение данному навыку необходимым. А чем занят наш срединный хранитель? Подавляя укол тревоги легким чувством досады, не соизволил ведь даже встретить, поинтересовался Трикстер. Господин, дальнейшее длинное восточное ла-ла-ла-ла Лафисон просто пропустил мимо ушей, спит. Уу-у, так я, значит, не вовремя, могу заглянуть в другой раз. Вот теперь уже досада переросла в настоящую. Ну да, как же, волнуется змей, связаться пытался. Придумается же такое на грани яви и сна. Кто за кого больше переживает? Вот уж нет, такого быть не должно, господин. Сисшая выдала еще одну порцию сладкоречивых витиеватостей, приказал немедленно разбудить его в случае, если его, и еще несколько цветистых траля-ля, хотя это уже в его адрес, можно и послушать, и иномирный друг все же соблаговолит осчастливить своим визитом его скромное жилище. Ну хоть так, вот только ждать, пока владелец скромного жилища будет облачаться, умасливаться и еще что у них тут после пробуждения принято, совсем не хотелось, не пришлось. Сисшая толкнула последнюю высокую дверь, пропуская его в знакомую полутемную залу с уходящим вверх куполом, и он увидел нога, спящего, улегшись на руки прямо за столом. тем самым инкрустированным столиком из черного дерева, за которым они обычно трапезничали, только сейчас он был сдвинут под купол, и на нем плясали блики от мигающих и постоянно перемещающихся огней, все так же свисающих с плетений светящихся гирлянд, вспыхивающих надписей, чисел. Эти же огоньки блуждали по лицу спящего, кажется, совершенно ему не мешая. И Локи подумалось, что Хесиш, наверное, смертельно устал. Пожалуй, куда больше, чем он сам или Гарри. Еще раз возникла мысль, что, может, действительно, будет лучше уйти, правда, уже окрашенная совсем другим чувством. Но Сиш, скользнув к столу, довольно грубо ударила по ножке стула хвостом, отчего сидящий на нем вздрогнул и проснулся. «Ой, извини, я тут задремал немного», — засуетился Хесиш, вставая и протягивая обе руки в приветственном жесте. «Ты мне нужен был, я тебя еще со вчерашнего вечера жду, мне кажется, ты уже должен был побывать дома, не хотел тебя беспокоить. Ну а чем ты? К тому же, я привык, чтобы у нас большие семьи, и даже, хоть я и живу отдельно, то во дворце всегда было много народа. Я даже пиры бесплатные устраивал, всегда гостил кто-нибудь, родственники. Это сейчас только одна Сиш осталась, тоскливо очень, почти как в тюрьме. Мне даже поговорить ни с кем, а тебе я всегда особенно рад. Считай, что намек понят», — Локи хмыкнул, довольно улыбаясь. «Все же чувства, что тебя где-то всегда ждут. Действительно приятное такое чувство, что уж тут скажешь. Так зачем я тебе нужен был? Ну кроме этого, и, узнаю этот взгляд. Однажды я такое у тебя уже видел. Я даже знаю, что он означает. Ты хочешь попросить меня о чем-то, но считаешь, что если я даже тебе пообещаю, гарантии тебе это не даст. Потом последует небольшая истерика, я должен буду тебя успокоить, утешить, и ты поступишь так, как изначально решил. Я прав, начинаем, а ты еще когда-то подозревал меня в том, что это я читаю мысли», — с какой-то ностальгией улыбнулся Хесиш. «Ты прав почти, только на этот раз все гораздо хуже. Поделись», — Локи развел руки в приглашающем жесте, усаживаясь на стул, который во время их разговора притащила Сишая. Стол она тоже оттолкала из-под мигающего купола в их скромный уголок, а вернее, просто к стене, поскольку у округлого помещения углов вообще не предполагалось. «Ты знаешь, у меня плохо все. Я уже не пытаюсь ничего доказать, просто тяну время». Хесиш тоже занял свое место напротив, но он запнулся, потом вымученно виновато глянул на Бога. «Прости, я же дал тебе обещание это не обсуждать. Освобождаю, если ты не просто так поболтать, и тебе это действительно чем-то поможет. Самопожертвование. Ведь так, разве нет? Ну да, совсем небольшое, но все же, хотя как сказать, копаться во всем своем прошлом, да еще вместе с кем-то, действительно последнее, что он хотел делать». «Спасибо», — благодарно кивнул Хесиш. «Они сразили меня этими двумя эпизодами. Я пытался разобраться, посмотреть как-то под другим ракурсом. С Йотунхимом и землей, я, кажется, тебе уже объяснил, и позволил с себя все считать. Разве этого недостаточно?» «Да, с первым я разобрался, поэтому ничего им говорить и не стал. У тебя там личные мотивы, это никак не может быть признано основанием для уничтожения мира. Такие объяснения только во вред, меня бы не только не поняли, а...» «Вот как?» — в глазах циничная насмешка. «И какие же причины у вас считаются для такого основанием?» «Ну, миры, они же как и отдельные существа, и поступают с ними так же. Если мир несет всем угрозу, стал чересчур агрессивным или заразился чем-то неизлечимым, что может погубить всю Вселенную, или неудержимо деградирует, то тогда действительно, Бог может принять такое решение. И то, если приложил все усилия и так и не смог ничего исправить. В общем-то, это всегда очень большое поражение. Но личные мотивы, какими бы серьезными они ни были...» Хесиш расстроенно покачал головой. «С таким я вовсе не могу пойти в суд, не только личные, хэш, мы были в состоянии войны. Неважно, кто спровоцировал, не хотели бы, не поддались бы на провокацию, верно? Потом им было сделано мирное предложение, они отказались. И тогда я нашел способ победить их всех и сразу, не потеряв ни одного нашего солдата. И в чем же я не прав? Победить, я так понял, что ты их хотел истребить. А в чем разница? Истребить – это абсолютно наверняка победить. Причем навсегда. Разница». Хесиш немного прикусил губы, на секунду задумавшись. «Наверное, в определении. Война предполагает хотя бы две сражающихся стороны, А если одна просто уничтожает другую, это уже, им ведь даже не было сказано, что им грозит. Если бы был объявлен хоть какой-нибудь ультиматум, чтобы они могли сдаться или, например, выплатить контрибуцию или даже согласиться на рабство, Асгарду не нужны ничьи жалкие подачки. Я был царем, у меня была возможность сделать так, чтобы их просто больше никогда не существовало, и я решил это сделать. Но тогда это уже не война, это геноцид. У Лаки резко очертились скулы, зеленые глаза со злым вызовом в упор взглянули в глаза Хесиша. «Осуждаешь? Нет, зачем же я буду?» Змей недоуменно растерянно отвел взгляд от обозленного бога. «Я же не хочу, чтобы жизнь меня поставила в ситуацию, чтобы мне захотелось тоже сделать что-то подобное. Это же тяжело очень, ужасно просто. Но геноцид по личным мотивам. В суде это точно не сочтут доводом в мою пользу. Это вообще ничего не понимать надо, чтобы с таким сунуться. Лучше совсем не начинать разговор. Довольно. Мне надоели твои стенания на эту тему. Не для того ли стоит родиться богом, чтобы иметь возможность уничтожить кого угодно и каким угодно способом, хотя бы только по одному собственному желанию. Пускай целый мир. Тем более, да разве для этого? Хесиш даже руками всплеснул. Теперь уже его огромные глазища в упор смотрели на Лаки. Да для этого достаточно демонам родиться, очень даже умеют убивать, когда захотят, разрушать и смертным можно, они тоже, у многих из них уже такая возможность есть, планету убить одной кнопкой, да можно даже животным. Один крупный взбесившийся зверь может снести, затоптать, разорвать, в общем, убить массу народа. И один вид другой пожрать тоже может, если в природе равновесие нарушено. Для этого совершенно не нужно рождаться богом, совсем. Ты, Нак сокрушенно потряс головой, потом развел руками, было видно, что его переполняют чувства. Вам же дано неизмеримо больше, вы же действительно можете то, чего не могут другие. Если в мир приходит бог, он его кардинально меняет, мир уже никогда не станет прежним. Потому что Бог не приходит просто так, Он приходит, чтобы помочь, защитить, научить, пробудить таланты, с усмешкой прервал его пламенную речь Лафисан. Разве не это он сам объяснял смертному мальчику совсем недавно, всего чуть больше недели назад? Да, именно, и не только, еще у вас есть способность передать что-то в дар, что-то такое, чем обладаете сами, а еще... Тут Хесиш жалобно обиженно поджал губы и при этом заглянул в цинично насмешливые глаза Лаки с каким-то болезненным восхищением. А еще вам дано творить, и не только творить самим, а еще и наделять смертных этой способностью, потому что им тоже дано. А разрушать, убивать, порабощать, это же любой демон может, даже лучше. Вообще, чем ниже существо духовно, чем меньше в нем гармонии, тем больше в нем разрушения, и тем больше оно хочет привести мир в соответствие со своим внутренним хаосом, от которого очень страдает. Но ведь это ошибка, разве от того, что вокруг все разрушено так же, как и в тебе, будет хоть капельку лучше? Хуже только, все хуже и хуже. Может, все же попробовать наоборот посмотреть вокруг, найти что-то красивое и... Вот ты постоянно подчеркиваешь, что ты бог, хочешь, чтобы это признали другие. А ты что-нибудь как бог сделал, делаешь, а должен, напрягшись прошипел Трикстер, с трудом подавляя желание приказать змею заткнуться. Разве речь про должен, ты ничего не должен, у тебя свобода есть, высшая свобода, гораздо большая, чем у всех. Вот человек не может многое из того, что бог может, а животное не может того, что человек, а бог все может. И как человек поступать, и как демон, и как животное. Причем, любое, у тебя огромный выбор, самый большой, но если ты поступаешь, как демон, мыслишь, как демон, и все желания твои, как у демона, то как ты думаешь, кого в тебе видят другие, а ты ждешь признания, поклонения, стараешься что-то доказать, кричишь об этом всем и каждому, но другие судят не по словам, они судят по делам, а на подсознательном уровне чувствуют мысли, желания, и если все это у тебя, как у демона, то они и отбиваются от тебя, как от демона, даже жертвуя жизнью, они встречают с восторгом и радостью, как могло быть по праву твоего рождения. Ну здорово, да, разрешил покопаться, и обсудить разрешил, оценили. Ты меня еще решил учить быть богом, низшие пресмыкающиеся. Но даже эта фраза не смогла прорваться через сомкнувшиеся от бешенства губы. Он издал только мучительный полурык-полустон, подался вперед и рука, уже совсем не поддаваясь контролю, сама метнулась к горлу остолбеневшего змея, оставляя позади отставшую мысль, что, во-первых, он сейчас призрак, и невозможно, а во-вторых, было еще хуже, потому что, словно в подтверждение всего сказанного, он отчетливо осознал, что действительно реагирует и действует, как если б он был. Проклятие. Пальцы успели сжаться, но, вопреки всем ожиданиям, не прошли насквозь, а наткнулись на леденящую упругую твердь металла, и в то же мгновение руку откинул сильнейший разряд. Электричество, маги, он откинулся назад, чуть не потеряв равновесие, и перехватил левой рукой запястье мучительно трясущейся правой. Больно было так, что хотелось шипеть. Все же он перевел взгляд на нога, и увидел, что того вообще опрокинуло вместе со стулом. Теперь он не твердыми движениями и с затуманенным взором вставал, опираясь на стол одной рукой. Другой он держался за грудь, видимо, пытаясь унять дыхание и колотившую всего его крупную дрожь. В помутневших глазах его застыли боль и испуг. По подбородку стекала капелька крови от прокусившего губу тонкого клыка. «Хэш, ты не ядовитый случайно? Ну улыбаться теперь, надо же хоть как-то разрядить обстановку. Я ядовитый, даже не пытаясь понять, о чем идет речь», машинально безучастно откликнулся змей. «А, ну хана тогда тебе, давай прощаться», Лафисан показал на себе, где у Хесиша прокус. «Что?» Тот нащупал прокол, задумчиво посмотрел на окрасившийся кровью палец. «Да ну тебя, у меня иммунитет», и, наконец, с каким-то вымученным облегчением улыбнулся. «Что за устройство?» Лаки указал взглядом на шею Хесиша. Наг двумя пальцем, стараясь не прикасаться к чему-то невидимому, оттянул атласный воротник в сторону и вниз, открывая светло-серый испещренный рунами широкий ошейник, от которого вниз под одежду уходили две толстозвенных цепи. «Атмаки и Клингар», — с безучастным лицом прокомментировал он. Лишь где-то в глубине глаз, словно под толщей воды, мелькнуло тоскливо обиженное сожаление. Такое, которое Лафисан уже видел у него когда-то. Когда-то очень давно, когда змей еще носил наручники, а он нет. А вот теперь, выходит, опять. «У-у-у, это как же обидно должно быть, наверное». Да не скажет он больше змею такого. Уже не скажет. Даже если на него самого еще больше железа навешают. «Якорь души», — перевел он, уже вполне представляя предназначение необычного предмета. «Да, это своего рода астральный экран. Препятствует попыткам покинуть тело каким-либо способом. Даже сны теперь не снятся», — вздохнул змей. «Совсем». И он приподнял полу своего одеяния, обнажая хвост, вокруг которого на цепях болтались еще два широких руненных металлических обруча. «Не уверен, что хотел бы, чтобы Асгард получил эти технологии», — понимающе задумчиво оценил бог. «Стой, покажи-ка еще раз». «Значит, не показалось». «Да и как могло показаться, если хорошо видно, что на нескольких участках тела от хвоста и выше глянцевой зеленой чешуи не было. Вместо этого там голубела болезненного вида кожа с неровными краями темно-ржавого цвета. Ожоги – это то, о чем я думаю». Лафисан наставил указательный палец на самый большой участок незащищенного чешуей тела, а внутри что-то противно заныло. Прямо до тошноты. «Это, а, да», змей быстро опустил ткань. «Плата за попытку добиться кое-чьего уважения», он улыбнулся, и в этой улыбке Лаки не прочел ни обиды, ни злости, была в ней даже какая-то ностальгия. «Не очень удачная, правда, я действительно был в этом слаб, просто как-то никогда не думал, что мне когда-нибудь может понадобиться. Но с тех пор я попрактиковал несколько наших техник для работы с болью и думаю», он еще раз улыбнулся, на этот раз с упрямо лукавым торжеством, «что теперь бы смог намного лучше. Конечно, весь бы такой ходил, а то бы и не ходил». Лаки отвернулся с досадой. «Ну какого? Действительно же, как демон. А что твой брат, который целитель, не справился, не смог?» — покачал головой Хесиш. «Что только на мне не перепробовал. Болело от некоторых способов страшно. Потом еще на меня и обозлился». Змей рассмеялся почти весело. «Говорит, лазишь всегда, где попало. Чужая магия, чуждая. И что, где получал, там пускай и снимают. Ну-у». Лаки притворно виновато протянул руки, связанные паутиной наручников. «Придется повременить, но как только, так сразу. А сможешь?» «Уверен, если Хесишеву братцу полубогу чужда асгардская магия, то для него сам Наг отнюдь не родное и изученное создание. Ломать, это и правда не строить, и такие ожоги не снимешь чем-либо наподобие мидгардской финиты. Не гарантирую только, что сразу, и что опять больно не будет. Ну так, как раз тебе шанс продемонстрировать, Чего ты там такого достиг? Хотя могу кого-нибудь другого сперва взять и попрактиковаться. Сначала пожгу, а потом. Что смотришь так? Ну конечно, шучу. Хэш, меня тут мидгардский мальчик одной забавной уловки научил. Если тебе понравится, конечно. Не хочешь сделать вид, будто ничего не случилось? Хесиш растроганно улыбнулся. Ну конечно, мне нравится. С большим удовольствием соглашусь так считать. И они просто сидели и пили. Как будто бы ничего не случилось. Вот только рука все еще болела и иногда вздрагивала, да и Хесиш время от времени поднимал руки к шее, будто хотел что-то поправить, но потом, опомнившись, опускал. А вообще-то ты мог бы предупредить насчет этой штуковины, что ли? Все же не выдержал Лаки. Что я должен был сказать? Что, если тебе придет в голову на меня кинуться, это небезопасно. Я думал, мы уже это прошли. Да просто показал бы. Видишь ли, это не очень приятно показывать, а ты и так знаешь, что у меня все серьезно. А теперь совсем плохо будет. Из-за этого Йотунхима. Погоди, Лафисан выставил ладони вперед, как будто кого-то тормозя. Тебе нужны оправдания, сейчас я тебе их сделаю. Как если бы я сам оправдывался, если бы меня кто-то слушал. Как насчет ошибка молодости? Мне было 17, хэш, по нашим понятиям мне было 17. И, я действительно не все хорошо понимал, просто не все учитывал. Он пожал плечами и, будто удивляясь самому себе, покачал головой, не считал важным. Ты серьезно? Признание ошибки, у нас очень серьезный аргумент, и ты сможешь в случае чего? Да, подтвержу. Но я ведь говорил тебе, там не получится солгать, просто невозможно. А если это не ложь? Он улыбался, просто открыто так, широко улыбался, с каким-то отчаянным вызовом, с бесшабашностью, глядя на Хесиша, который, видимо, еще просто не понимал. Ты, как, ты хочешь сказать? Нак уставился на него круглыми от изумления глазами, казалось, у него в голове не укладывается ничего подобного, как если бы ему сказали, что солнце сошло с небес и зашло в ближайшую забегаловку выпить чашечку кофе. Что такое? Тоже умею иногда поколебать взгляд на некоторые, казавшиеся незыблемыми, вещи. Рассмеялся он, наслаждаясь ошарашенностью своего друга. И как ощущение, было легко и весело, потому что он решился. И это было посложнее, чем решиться на что-то другое. Потому что он не делал этого никогда, не признавал ошибки. Отец никогда не признавал ошибок, разве что единственный раз, когда сказал, что был дураком, посчитав, что Тор готов к трону. И то это было, да не то это было по правде. Со злости просто сказал он, в сердцах. Тор тоже не признавал, и он тоже. Невозможно Богу, невозможно царю, а главное, просто невозможно ему. Даже в мыслях недопустимо, даже себе. А после они от него так хотели этих признаний, так добивались. Но невозможно ведь, совершенно немыслимо, даже если б казнили. Но мидгардский мальчишка, запустивший автомобиль, который не умел водить, с целью доказать ему что-то и чуть не пустивший под откос все его планы, словно в зеркале отразил то, что не признать теперь было уже невозможно. И с тех пор что-то щелкнуло, и теперь даже хотелось, что-то просто рвалось наружу, а Хесишу это надо, это действительно надо. И поэтому он набрал полную грудь воздуха и немного прикрыл глаза. Сердце колотилось так, будто бы собиралось выскочить. Как странно, оно ведь вообще-то осталось там, в камере, его сердце. Считай, что ты меня убедил. Не только ты, но ты поставил точку, то слово, которое должно было прозвучать, чтобы мозаика наконец-то сложилась. Я никогда не держался за свои заблуждения, и я достаточно созрел, чтобы понять, что геноцид – это не та политика, которая соответствует духу Асгарда, ему отведенной роли среди девяти миров, и это не то, чем бы могли гордиться его основатели. И теперь он встретился с глазами неотрывно глядевшего на него Хесиша, словно ища в них поддержки, потому что чувство было такое, как будто он по туго натянутому канату шагал через пропасть. Теперь я хорошо понимаю, что имел в виду всятец, ответив мне тогда «нет, Лаки». Примечание к части. 12 краткое день. 59. Недостающие данные. Не надо мне твоих восхвалений и благодарностей тоже, мне твоего выражения лица вполне хватит. Лафисан ехидно самодовольно прищурился. Устройство, фиксирующего изображение, у вас нет? Ладно, сам дома в Мидгарде нарисую, хорошо запомнил. Буду по утрам смотреть, повышать самооценку, настроение. Он помолчал, потом посмотрел на Хесиша уже серьезно. Думаю, у тебя уже есть с чем идти в суд. Если этого мало, то кое-какие соображения еще могу добавить. Твоим особенно должно понравиться. В нашей вселенной всего 9 миров, и, если одну из ветвей отрезать, это, возможно, причинит невосполнимый вред всему древу. Не очень сам в это верю, но, если равновесие нарушится, восстановить действительно может быть очень непросто, если возможно вообще. Он вновь замолчал. Прежняя эйфория от собственной храбрости стала спадать, одно признание тянуло за собой еще кучу отнюдь неприятных, тяжелых, гнетуще досадных. Выкладывать теперь все, предки столько веков хранили эти миры не для того, чтобы один из наследников. В общем, ты меня понял, твоим будет достаточно. Смешно и нелепо было ждать, что всеотец бы одобрил такую попытку. Смешно и нелепо, у меня бы все получилось, отец, а если бы, действительно получилось, вообще было бы весело. Асгард, царство террора, звучит, ну да, пришел новый царь и вот чем навеки прославился, геноцидом, змей точное определение подобрал, зацепило, а если так, то выходит, хорошо даже, что Тор тогда помешал, с ума сойти, да разве он мог когда о таком подумать, забавно, ведь как злорадствовал, когда отец выдал брату, что тот не готов еще к трону, как радовался, а сам, был, готов, с этим разобрались, чудесно, теперь по Мидгарду. Он улыбнулся, поднимая кубок, что, ждешь еще подобных признаний, змей, а вот не надейся, с Мидгардом-то все в порядке, там ни в чем каяться, и ни о чем сожалеть, я там править хотел, как бог, это было бы всем только на пользу, не делай такое лицо, я, он насекся, о-о-о, ведь змей-то смотрел, Штутгарт, как он там всех на колени, ладно, пускай у меня тогда были несколько иные представления о смертных, заблуждения, но разрушать и уничтожать не собирался точно, а ты, Лафисон многозначительно улыбнулся, ему пришла в голову одна призабавная идея, ты бы вообще-то и посчитать мог, твои откуда-то эти два эпизода вытащили, значит, информация у них есть, Хесиш кивнул, во взгляде его явно проглядывало уважение, скажи, что она тебе нужна для расчетов, сможешь оценить не только с моего ракурса, это твоя штуковина, он повел рукой с кубком в сторону мерцающего в центре купола, ведь она вероятности считает, давай, мне самому интересно, во что бы все вылилось при моей победе, Нак молча встал и глубоко поклонился, и что сие означает, только сейчас узнал, что я неплохо думать умею, ты, змей улыбнулся ему с каким-то детским восхищением, ты как будто сотню лет у нас проработал, я бы в вашем пункте обслуживания населения не работал и дня даже начальником, насмешливо самодовольно фыркнул бог, а что, сам не мог, очевидно же, да, ты прав, и я действительно хотел это сделать, мне дали всю нужную информацию, не хватило данных, я потому тебя и искал, так, значит, искал все же, змеиный глаз, Сиш пыталась обнаружить какую-нибудь змею к вам поближе, даже не думали, что так повезет, у тебя, да, завел для мальчонки питомца, Хесиш рассмеялся, кажется, ему такое польстило, или растрогало и польстило, вон, даже слезы блестят, ой, да ладно, ты говорил про какие-то данные, да, ты извини, просто у меня твоих физических показателей нет, тогда, в первый раз, я ведь не все снял, только самое необходимое, ты вообще против был, а в этот раз я хотел уже все снять, чтобы на будущее тебя лишний раз не беспокоить, но тела-то, а тела и сейчас нет, если заметил, довольно уже крутить вокруг да около, говори, что узнать хочешь, за твой лингар больше хвататься не буду, усмехнулся, неприятно бьется, змей прошел под купол, действительно, что ли, отходит от греха подальше, вот смешной, протянул вверх выросшую, словно по заказу, дополнительную руку, потянул за одну из нитей, спуская какую-то рамку, и, наконец, повернувшись к нему лицом, немного виновато пробормотал, «Мне нужен процент вероятности твоего выживания при прямом попадании ядерной боеголовки в 200 килотонн, как же не вовремя». Лаки как раз поднес ко рту кубок, собираясь отпить, и вот теперь сидел с выпученными глазами, пытаясь откашляться, да еще и полностью облившись, а главное, это было настолько нелепо, и стоящий под куполом на полном серьезе уныло ожидающий ответа Хесиш, и сам этот абсурдный вопрос, что он уже просто не мог удержаться от хохота. Нет, сейчас точно истерика будет, даже слезы на глазах выступили. Змей что, реально боялся его зацепить этим идиотским вопросом? Глупость какая-то, такое не может вообще быть обидным. Не выжил бы явно, ну так и что, и Тор бы не выжил, и всятец даже, и Халк их этот тупой, да он вообще не знает таких, кто бы, и хорошо, что не знает, еще не хватало, спасибо, хэш, отличная просто шутка, наконец насмешливо издевательски выдавил он, Возгордей оценит, буду об этом каждого спрашивать и на выражение лица смотреть, сив начну, это же, море получу удовольствие, долго над этой глупостью думал, а то я уже почти созрел, чтобы еще одну ошибку признать, что я напрасно считал тебя умным, это не я, Наг даже не улыбнулся, напротив, накуксился как-то, лицо его выглядело по-прежнему постно и очень уныло, эта установка запросила, чтобы вероятностную линию открыть, я сам еще толком посмотреть не успел, для чего это надо, ну так вот, а что, у вас есть такие, спросил с интересом, ну мало ли, кто выживет, змей отрицательно помотал головой, в теле, нет, ну так какого, профессионал дотошный, тогда вводи ноль туда, просто ноль, примечание к части, 12 краткое день, 60, ни один дома, чаи, все, провожай, а то твоя мисс рептилия всю чешую об двери сдерет, будет потом, как ты облезлый ползать, косится цинично насмешливым зеленым глазом, проверяя реакцию, заглушая все еще досадливо покалывающие чувства вины, да не дождешься ты, змей, на сегодня хватит признаний, да и вообще хватит, уже уходишь, засуетился Наг, ничего вроде, будто вообще мимо ушей пропустил, пора, помогать, защищать, учить, спасибо тебе, обустроил, совсем не было бы где реализовываться как богу, смеется Хесиш, ладно, ладно, тебе это все еще припомнится, учитель, из чего взял вообще, что вправе читать ему все эти нравоучения, иди, открывай лучше двери, вот это правильно, и, ну вот, даже магия есть, шедевр местной магической жандармерии этому не мешает, а это значит, что мог уже тогда этот ошейник с корсетом носить, когда огоньки и костры для создания обстановки ему устраивал, скорее всего, с того дня еще носит, когда первый раз не пришел на зов, отправив прислугу, скрытный змей все же, только кажется, что открытый. Как и с ожогами этими, ну надо ведь было ему тогда все же так, ладно, снимем еще, обязательно снимем, как у тебя там вообще, Наг улыбнулся, проходя в последние распахнувшиеся перед ними двери, ведущие в комнату с пентаграммой, у меня, ты хоть честно вопрос задавай, хэш, я-то хорошо понимаю, о ком ты беспокоишься, мальчик жив, здоров, сыт и доволен, и, кстати, Лаки прошел в центр светящейся пентаграммы и, повернувшись к одобряюще благодарно глядящему на него Хесишу, укоризненно усмехнулся, в отличие от некоторых, считает меня лучшим богом. Улыбаешься, друг, радуешься, сейчас получишь за всех этих демонов вместе с богами, а то уж слишком довольная у тебя что-то улыбка, даже смотреть противно. Ну я же знаю, как ребенка развлечь. Сегодня, к примеру, разгромили террариум, угнали лошадь, машину и ограбили магазин. Мальчишка уснул абсолютно счастливым. Ой, как лицо вытягивается, просто бальзам на истерзанную душу. И улыбочка тоже пропала. Добавить чуточку, да, а теперь извини, мне надо научить его при помощи змеи допрашивать родственников. Гарри снилось, что дядя Вернон гоняется за ним по дому с ремнем, но Лаки что-то наколдовал, и теперь удары получались какими-то вялыми, слабыми, и было совсем не больно, хотя дядя злился и попадал по совершенно разным местам. Шлеп по животу, шлеп по плечу, шлеп, нет, по лицу, это уже слишком. Мальчик резко дернулся и проснулся. Юсфус, так вот это кто шлепает? Змей как ни в чем не бывало соскользнул с лица немного обалдевшего Гарри, попытавшись по полкам взобраться на натянутый над кроватью полиэтилен, снова шлепнулся. Теперь уже Гарри на грудь. Юсфус, ты что делаешь? Прошептал ему мальчик. Охота, охота, пауки, хочешь? Паука, хочешь, и он снова подполз к лицу Гарри, держа в зубах полупридушенного паука. Фу ты, мальчик перехватил ужа руками и резко сел на кровати, сон как рукой сняло, то есть я хотел сказать, спасибо тебе, но лучше ты их сам, тебе же расти нужно,